Глава 47. К вашим услугам. Разбудил меня очень-очень болезненный тычок под ребра. Боль остро отдалась где-то внутри, и я тут же вскочил, едва не ударившись головой. Рядом сидели Дитер и Лен. Девушка поджала губы, но в ее взгляде я не встретил холодности. «Приехали!» — немец казался уставшим. «Время позднее, но нам надо поговорить!» Я чувствовал себя гораздо лучше. Глубокая ночь тонко намекала. Продрых я не один час. Хрустнув шеей, я вышел в ночную прохладу, и Бугатти тут же укатил, неспешно постукивая на стыках брусчатки. Мы снова были в кабинете ростовщика в его таверне. Поздний час, посетители отсутствовали, и даже за стойкой я никого не увидел. «Я долго спал», — вырвалось у меня, потому что никто не хотел начинать разговор первым. «Сейчас 4 часа утра, друг мой. Уже 4 утра». «Еще только 4 утра», — поправила его Елен. «Праздник до сих пор продолжается». Я понимал, что она недовольна. Ее праздник сорвался, а винила она только меня. И была отчасти права. Я бы мог и сам прикинуть, что еще не до конца восстановился. «Послушай, Елен», — я икнул и поспешил присесть. Кабинет как-то опасно покачнулся. «Я знаю, что очень виноват за то, что тебе не удалось...» «Оставь это словоблудие на потом», — девушка небрежно отмахнулась. «У тебя на лице написано, что ты чувствуешь себя самым виноватым человеком на свете. К тому же там оказалось не так весело, как я думала». «Правда?» «Да», — Элен присела в кресло Дитера и сделала недовольное лицо. «Деньги, деньги, деньги и то, что можно измерить деньгами. Количество рабочих, заводы, новые корпуса». Она практически пропела последнее слово и добавила раздраженно. «Скукотища!» «И да, лучший мой танец за вечер оказался с тобой». «Хоть одна приятная новость за ночь», — ответил я, выдавив из себя смешок и схватился за голову. «О, уже нужны таблетки от похмелья?» Немец спустился вниз, принес большой кувшин с водой и несколько стаканов, а также пластинку таблеток. «Пей, поможет сразу, иначе не сможешь воспринимать все то, что я тебе расскажу». «Так ты что-то узнал?» Сразу же оживился я, чувствуя к тому же, что таблетка начинает действовать. «Говори же!» «Я постарался действовать не сам, а через разных людей, чтобы не показаться подозрительным. Самое главное ты и так знаешь. Анны-Марии действительно нет во дворце. Причем довольно давно». «Как это?» – удивился я. «Ведь настоящую Анну провезли во дворец в сопровождении ее дяди. Ее видела охрана». «Провезли, да. Ее видели следующим днем в последний раз. А потом никто не смог точно сказать, что случилось». «Как же так? Но ведь кто-то должен знать!» – воскликнул я. «Кто-то точно знает, но это оказалось слишком сложно, поэтому я постарался вникнуть в причины». «Да тошный!» — Элен закинула ногу на стол и с интересом посмотрела на Дитера. «Благодарю!» — хмыкнул немец. «Максим, ты хотя бы раз задумался над тем, почему внезапно сродняя дочь императора оказалась одна за пределами дворца и заведений, которые она обычно посещает?» «Бежала от чего-то, не знаю. Она говорила, что ей надоела старая жизнь, но то была как будто бы и не она вовсе. Тут все очень запутано. Говори, что ты узнал». «Многие из тех, кто предоставил мне информацию, отдельно выделили, что девушка вела себя крайне странно в последние недели». «Это я и так знал. Тот же профессор Подбельский рассказывал мне об этом». «Тот тип в дешевом пурпуре?» Фон Клейстер скривил губы. «Странный, немного ненормальный, как по мне. С ним я разговаривал лично, потому что он сам ко мне подошел». «Сам? Ты представился?» «Для него я Ганс Рюхтер. Он с удовольствием побеседовал о каких-то там теориях, пожаловался на молодежь, как и полагается старику». «А что он сказал про Анну?» «Ничего». «Она посещает его лекции в Императорском университете». «Я не знал», – ростовщик прошелся по кабинету. «Я завел разговор про императорскую семью, и он выдал несколько расхожих фраз». «Так что мы имеем в конечном счете?» – не стерпел я. «Ты говорил и узнавал, а дальше что? Мы так ничего и не знаем. Ее дядя, который меня успешно перепил, в прошлую нашу встречу думал, что она в германских землях, потому что ему так сказали. Про то, что меня не пустили во дворец, когда я рвался навстречу к нему, тоже сказал странные вещи. Третье отделение крайне не рекомендовало». «Ты знаешь мое мнение относительно третьего. Хороших людей там нет». «Нам нужен новый план, Дитер. Срочно. Сегодня. Сейчас же. У девушки двойник. Шансы найти в два раза выше». «Двойник?» Элен даже убрала ногу со стола. «Ты не говорил о двойнике. Ты ведь обещал не врать». «Я и не врал. Послушай, погоди, куда ты?» «Все это зашло слишком далеко. Не хочу иметь с тобой никаких дел». Девушка выпрямилась и гордо прошла мимо. «Всего!» И, бахнув дверью, вышла из кабинета. «Ты должен был ей все рассказать сразу!» Немец с грустью посмотрел ей вслед. «Я рассказал то, что считал нужным, и про двойника единственное, о чем я умолчал». «Зачем, если обещал быть честным?» – удивился Дитер. Я посмотрел на дверь за своей спиной, чтобы убедиться, что она закрыта, и Элен, если была неподалеку, ничего не услышит. «Потому что она вполне симпатичная девушка. Я ей нравлюсь, и я не смог бы устоять перед ее напором». Немец долго смотрел на меня с серьезным видом, а потом расхохотался и смеялся так долго, что я начал бояться, а не задохнется ли он. Но Дитер наконец-то остановился. «Если профессор странный тип, то ты настоящий безумец. Обидел девочку отказом тогда, и сейчас еще больше». Его очень забавляла эта ситуация. «Думал, что из-за принцессы она перестанет к тебе хорошо относиться?» «Нет, просто я...» «Ты просто оскорбил ее, причем очень сильно. Но твоя история с принцессой и ее двойником... Как ты понял, кто есть кто? Ведь я так понимаю, ты общался с обеими. И только не говори мне, что раз она тебя так зацепила, ты не воспользовался шансом». «Серьезно, Дитер? Ты хочешь сейчас поговорить об этом?» «Я вполне серьезно. Удовлетвори и мое любопытство. Успокой меня, что ты не прыщавый романтик, а хотя бы знаешь, чего ради отвергаешь прекрасную девочку». «Хорошо», – нехотя ответил я. «Хорошо, воспользовался. Мне было неприятно это говорить». «С ней или ее двойником, м? «С обеими. Доволен?» – сердился я в ответ на новую порцию хохота. «Доволен, ты меня не разочаровал!» присвистнул он. «Хотя бы с этим у тебя в голове полный порядок. А теперь перейдем к плану. Я считаю, что нам надо подкупить караул у дворца». Дверь за моей спиной отворилась, и я обернулся. Вернулась Элен. «Ты же ушла!» Недоверчиво произнес я, но из-за ее спины появился еще один человек, и Дитер, шумом уронив трость, бросился к столу. Вошедший был в капюшоне, из-под которого виднелся только длинный безобразный нос и пара седых длинных прядей, однако он не проявлял никакой агрессии. Элен отошла в сторону и встала за моим креслом. Ростовщик уже стоял с пистолетом в руке. «Кто ты такой?» – громко и твердо спросил он, взведя курок. Незнакомец то ли кашлянул, то ли чихнул, поднял руки к лицу и потянул себя за кончик носа. Накладной материал оторвался, оставив после себя четкую грань между гримированной частью лица и нормальным носом. Второй рукой он снял парик. «Я Павел Трубецкой. Привет, Максим!» – повернулся он ко мне. «Рад, что ты хорошо себя чувствуешь». «Ты его знаешь?» – Дитер потряс пистолетом. «Знает, знает», – ответил шпион вместо меня. Третье отделение к вашим услугам».